Она запнулась и глядела, как вспыхнули холодной решимостью глаза лося. Рот его сжался упрямо. «Хорошо», — сказал он, — «я буду бороться». А Элита придвинулась и зашептала. «Ты — великан из моих детских снов. У тебя прекрасное лицо. Ты сильный сын неба. Ты мужественный, добрый. Твои руки из железа, колени из камня. Твой взгляд смертелен. От твоего взгляда женщины чувствуют тяжесть под сердцем». Голова Аэлиты без силы легла ему на плечо. Ее бормотание стало неясным, чуть слышимым. Лось отвел с лица ее волосы. «Что с тобой?» Тогда она стремительно обвела его шею, как ребенок. Выступили большие слезы, потекли по ее худенькому лицу. «Я не умею любить», — сказала она. «Я никогда не знала этого. Пожалей меня, не гнушайся мною. Я буду рассказывать тебе интересные истории. Расскажу о страшных кометах, о битве воздушных кораблей, о гибели прекрасной страны по ту сторону гор. Тебе не будет скучно любить меня. Меня никто никогда не ласкал. Когда ты в первый раз пришел, я подумала, я его видела в детстве. Это родной великан. Мне хотелось, чтобы ты взял меня на руки, унес отсюда. Здесь мрачно, безнадежно. Смерть, смерть. Солнце скудно греет. Льды больше не тают на полюсах. Высыхают моря. Бесконечные пустыни, медные пески покрывают туму. Земля, земля, милый великан, унеси меня на землю. Я хочу видеть зеленые горы, потоки воды, облака, тучных зверей, великанов. Я не хочу умирать». А Элита заливалась слезами. Теперь совсем девочкой казалась она лосю. Было смешно и нежно, когда она всплеснула руками, говоря о великанах. Лось поцеловал ее в заплаканные глаза. Она затихла, ротик ее припух. Снизу вверх, влюбленно, как на великана из сказки, она глядела на сына неба. Вдруг в полумраке комнаты раздался тихий свист, и сейчас же вспыхнул облачным светом овал на туалетном столике. Появилась всматривающаяся внимательно голова Тускуба. «Ты здесь?» — спросил он. А Элита, как кошка, соскочила на ковер, подбежала к экрану. «Я здесь, отец». «Сыны неба еще живы?» «Нет, отец, я дала им яд, они убиты». А Элита говорила холодно, резко. Стояла спиной к лосю, заслоняя экран. «Что тебе еще нужно от меня, отец?» Тускуб молчал. Плечи Аэлиты стали подниматься, голова закидывалась. Свирепый голос Тускуба проревел. «Ты лжешь! Сын неба в городе! Он во главе восстания!» Аэлита покачнулась, голова отца исчезла.